исследуй же себя, бедный, во Христа и в смерть Его крестившийся. Что это за смерть, коею Он умер? Если ты последуешь стопам Его, то покажи мне это нравом своим. Он безгрешен, и, являя себя тебе образцом во всем, жил в нищете. Ты же не сносишь нищеты. Он не имел где главы подклонить, а ты не сносишь странничество, быть странником всюду с радостью. Он переносил всякого рода поношения, а ты и одного поношения не сносишь. Он не воздавал за зло, а ты не сносишь не воздавать зла. Он не гневал, сострадая, а ты и сам, служа другим в тягость, гневаешься. Он прибыл безмятежен, поносим будучи, а ты и не будучи поносим мятежься. Он был смирен и грешников к себе призывал, а ты и любящих тебя уязвляешь словом. Он с радостью носил все причиняемое ему, а ты и малое, слыша оскорбления, мятежься. Он был кроток ко впадшим в грехи, а ты высокомудрствуешь и над гораздо большими тебя. Он предал себя за согрешивших пред ним, чтобы искупить их, а ты и за любящих тебя не можешь дать себя. Вот что он дал тебе. Ты же что воздал ему? Познай его и сдел его, и себя самого и сдел твоих. Если ты умер с ним, то кто творит в тебе такие грехи? Возлюбленные, право да внимаем святым его заповедям, отсечем волю свою и узрим свет заповедей. Если мы любим только того, кто чтит нас, что делаем более язычника? Если ты молишься за благодетельствующих тебе, то и мытарь тоже творит. Если радуешься с хвалящими тебя, то и иудей тоже делает. Что же лишнее творишь ты, умерший греху и оживший во Христе Иисусе? Если ты любишь только того, кто тебя слушается, что творишь более грешника, это и он делает. Если ты ненавидишь того, кто причиняет тебе неприятность, не слушается тебя и ссорится с тобою, то и ты как язычник. Но молиться надлежит о таком, да прощено ему будет то, чем он согрешил тебе. Если ты скорбишь на злословящего тебе, то и мытарь тоже делает. Рассмотри же себя и ты, крестившийся во имя Господа, таковы ли твои дела, в каких он явил себя? Или как имеешь ты явиться в день славы его и увенчаться, если не имеешь венца победы над страстями, побежденными тобою, которые уже победил царь твой, образец тебе, показывая в себе? Ибо когда явится во славе он, царь царствующих и Господь господствующих, то явится зримым для всякого языка в великой славе своей, имея знамение того, что пострадал за нас. Ты же имеешь явиться, ничего не имея и страстей его в теле своем. И он скажет тебе: «Не знаю тебя». Там имеешь ты увидеть всех святых, умерших за имя его, имеющими знамение его, и устыдишься явиться пред лицом их. Рассмотри жизнь всех святых, и найдешь, что они потерпели зло, но не воздали за него. Только кровь всех их вопияла к Богу: «Взыщи за нас, с живущих на земле». Я же, возлюбивший покой, что имею сказать в день онный, увидев там пророков, апостолов, мучеников и прочих святых, которые, будучи озлобляемы, долготерпели, не воздавая за то, и даже не гневаясь, ибо знали, что тут не воля человеческая, а не правда дьяволова, понуждающая их делать им это. Будучи умерщвляемы, или каменем побиваемы, или сожигаемы, или потопляемы, они не гневались на них, но молились за них, да прощено будет им то, зная, кто понуждает их делать им это. Рассмотри же, возлюбленный братья, себя самого, что делаешь и ты. Уразумей помысел свой, каково то, что имеешь ты пред лицом Бога. Ибо в тот час ничего невозможешь ты укрыть, не в воле человека будет иное сказать и иное нет, но когда совершится воскресение, тогда всякий восстанет одеянным делами своими, как одеждою, грехами ли или правдой. дела сии будут говорить, и всякий сам узнает, где место его. Блажен, подвязавшийся и совлекший с себя то, что имеет повлечь его в гиену, и облегшийся в то, что имеет повлечь его в царстве. Апостол говорит: «Вемы, яко аще земная наша храмина тело разорится, создание от Бога има мы, храмину нерукотворенну, вечну на небесех». Время жизни нашей ничтожно, и мы прельщаем себя, думая иначе, пока постигнет нас час наш и опечалимся в плаче вечном. Не будем же послаблять сердцу своему, но сделаем все по силе нашей, печась о нем и храня его, и умоляя всякий час благость Божию помочь нам. Не будем гневаться на ближних за слова, говоримые ими в неразумии, не по воле своей, но по воздействию от енуды. Служа же орудиями врага, они чужды Бога, пока не будут воззваны и не убегут с поприща сего недоброго. Позаботьтесь, возлюбленные, о смиренномудрии во всем. Сносите поношение и все, что приходится терпеть, и повсечасно упражняйтесь в отсечении воли своей, потому что держание воли своей губит все добродетели. Кто имеет помыслы правопростертыми, благонастроенными, тот отсекает волю свою кротостью, боясь любопрения, как змея, потому что оно не извращает все домоустройство души внутреннее и делает душу омраченную, так что она не видит ничего из света добродетелей. Присмотрите же позаботливее за сею страстью проклятого, примешивающейся к добродетелям, чтобы сгубить их. Так и Господь наш Иисус не прежде вошел на крест, как извергший Иуду из среды учеников своих. И всякий человек, если не отсечет сей бесчестной страсти, не может преуспеть по Богу, потому что за нею следует все злое. Нетерпение от нее, тщеславие от нее, все, что ненавидит Бог, живет в душе любопрительного и высокомудрого, и все, относительно чего убеждают они сердце свое, что то есть Божие, ложно по всем писаниям. Осуждение первей самого себя приносит смиренномудрие, а оставление воли своей для ближнего с разумом есть смирение. Чистота есть молиться Богу, не осуждать есть любовь. Долготерпение есть не помышлять ничего против ближнего. Боголюбивое сердце есть не воздавать за зло. Безмолвие есть не допытываться до того, что тебя не касается. Нищета есть незлобивое сердце. Владеть своими чувствами есть мир. Переносить все есть кротость. Милостыня есть прощать. Порождает же все сие отсечение воли своей. Оно умиротворяет добродетели между собою. Оно соделывает владычественное ум безмятежным. Конец же всего этого. Ничего другого, как вижу я во всех писаниях, не желает Бог от человека, как чтобы он смирял себя пред ближним во всем, отсекал волю свою в отношении ко всему, молился ему всегда о подаянии руки помощи человеку и о хранении очей его от сна забвения и от прелести пленения, потому что естество человеческое лукаво и превратно. Его, Божие, есть дело сохранить нас. Его есть сила доставить нам силу сохранить себя. Его есть покров оградить нищету нашу. Он есть обращение обратить нас к себе. Его есть благодарение даровать нам его. Его есть даровать нам благодать благодарить его. Его есть покров сохранить нас от руки врагов наших. Его есть честь и слава во веки веков. Аминь. Впрочем, вот от чего порождается любопрение и что немилостиво низвращает душу. Многословие, пустословие, перенесение слов, перетолкование на что каждому угодно, несдержанность, двоязычие, настояние на своем слове. Кто имеет сие, того душа бесплодна для добродетелей. После всего этого, если душа не попотеет над каждой добродетелью, то невозможно достигнуть до покоя Сына Божия. Не родите же о жизни своей, братья. И ум ваш, да и не изобретает всяческих предлогов к злой лености, чтобы не истощилось время ваше все, прежде чем достигнете в покой Сына Божия. Это есть смирение во всем, ни злобе, ни имение ненависти ни к какому человеку, ни прилепление ни к какой вещи, несущей Божию, имение грехов своих пред собою, умертвие для всякого дела злого. И не ложен Бог, чтобы вспомоществовать немощи нашей по щедротам своим. Аминь.